Ригден. Совершенно верно, что как раз и указывает на особую значимость этих рисунков, если, конечно, человек владеет знаниями о тайных знаках. Так вот, о передней сущности. Знание о работе четырех сущностей значительно расширяет возможности человека. Частые потери слиперов случаются из-за отсутствия базовых знаний в этих вопросах. Например, большинство слиперов действует через переднюю сущность, даже не предполагая об этом, и этим совершают большую ошибку, которая приводит к низкому результату их работы, напрасной потере времени, большому расходу энергии, что зачастую является причиной быстрого летального исхода оператора. Более опытные слиперы действуют через свою левую сущность, но о ней чуть позже. Анастасия, о слиперах мало кто знает в обществе. Это же засекреченное спецподразделение в структурах госбезопасности цивилизованных стран. Вообще удивительно, в мировом сообществе повсеместно проводится политика материализации сознания населения. Высмеивается даже сама крамольная мысль об образовании науки по изучению энергетического тела человека, о существовании которого знали еще с давних-давних времен. И на этом фоне происходит усиленное развитие почти во всех цивилизованных, конкурирующих друг с другом государствах таких спецподразделений. Ведь их специалисты способны добывать информацию, не выходя из комнаты, оказывать энергетическое воздействие на отдельных личностей или осуществлять охрану первых лиц этих стран. Ригден. Потому что ключевое слово и в этом вопросе – политика. Поэтому эти знания и недоступны народам. Кстати, знаешь, откуда произошел этот спецтермин – «слипер»? Как говорится, как назовешь корабль, так он и поплывет. Слово «слипер» было заимствовано из скандинавской мифологии. Верховным богом там считался Один. Он был богом мудрости и отцом колдовства, магических заклинаний, знатоком рун и преданий, жрецом, носителем магической силы, владел шаманской интуицией, магическим искусством, хитростью и коварством, был повелителем людей. Позже выступал и как покровитель воинских союзов, и как сеятель военных раздоров. Так вот, Одину принадлежал восьминогий конь Слейпнир, скользящий. Он мог молниеносно домчать своего хозяина из мира богов, Асгард, в потусторонний темный мир, мир мертвых, Нифльхейм. Мир людей, Мидгард, то есть скользить между мирами. Именно на Слейпнире, согласно сказаниям, Один участвовал в конном соревновании с великаном. Анастасия, да уж, в мире людей ничего не меняется. Все те же политические, жреческие соревнования за счет силы и шеи народа продолжаются до сих пор. Жаль просто людей, которые работают на эту жреческую структуру и растрачивают свою уникальную силу в никуда, на прихоти человеческого ума, порабощенного животным разумом. Ригден, что поделаешь? Люди сами делают свой выбор, как говорят на Востоке. Кто не знает истины, чья мысль нестойка, и вера колеблется, мудрость того не становится совершенной. Но вернемся к теме разговора. Задняя сущность расположена сзади, на расстоянии вытянутой руки от физического тела человека. Это своеобразный наблюдатель настоящего или летописец прошлого. Она связана с настоящим и прошлым человека, накопленной информацией, причем в течение не только этой жизни. Прошлое для нее – это база информации, настоящее – это контроль и отслеживание информации, так сказать, в режиме онлайн, то есть здесь и сейчас. Задняя сущность является своеобразным порталом. Это наблюдатель, который непосредственно связан с шишковидной железой – эпифизом. Благодаря этому порталу, владея определенными медитативными техниками, можно осуществить туннелирование в любой момент прошлого. Задняя сущность обычно изображается в виде рыбы, тюленя, например, в традициях народов Севера, ящера, слона, черепахи, обозначается стихией воды, того, что погружает вглубь прошлого. У тех же сибирских народов сохранились мифологические упоминания о своеобразном противопоставлении птицы и мамонта, а у шумер – птицы и рыбы. Задняя сущность может также обозначаться в качестве духа с человеческим лицом, как символ человеческого прошлого. Правая сущность находится на расстоянии вытянутой руки по правую сторону от физического тела человека. Это, по сути, одна из составных частей животного начала в человеке. Точнее сказать, правая сущность имеет несколько качественно разных функций, проявление которых зависит от того, что доминирует в человеке – духовное начало или животное начало. Правая сущность очень тесно связана с этим миром. Основные эмоциональные характеристики ее проявления при доминации животного начала в человеке – агрессия, уныние или страх. Если она должным образом не контролируется самим человеком, то он зачастую подвергается ее нападкам. Последнее ощущается в виде потока плохих или провоцирующих негатив мыслей, внезапно нахлынувшего состояния депрессии. При ее атаках характерно сужение сознания до уровня какой-то проблемы, а также такие эмоциональные состояния, как подавленность, злость, жадность, обида, самоедство, проявление всякой фантазии и иллюзий, закольцовывающих мысли на одной и той же проблеме. Но происходит это тогда, когда человек наделяет эти мысли силой своего внимания. Должен отметить, что все четыре сущности просто провоцируют рождение тех или иных мыслей, соответствующих различным всплескам определенных эмоциональных состояний. Но сущности поддерживают и развивают, особенно при доминации животного начала, перекручивая ситуацию до неузнаваемости, раздувая из мухи слона, лишь те мысли, которые выбирает личность. У человека есть выбор, мыслям какой из сущностей отдать предпочтение и свое внимание, проще говоря, кого ему слушать. Но как только он совершает свой выбор, то есть отдает каким-то мыслям предпочтение, начинается активная работа той или иной сущности, спровоцировавшей появление данных мыслей. Анастасия. Кстати говоря, вы как-то упоминали, что процессы так называемого тайного влияния манипулирование сознанием, заражение масс идеями, стимулирующими в людях агрессию, злость, отрицательные эмоции, связано с активированием правых сущностей у людей. Ригден. Так и есть. Торможение передних сущностей у людей и активация их боковых сущностей осуществляется сведущими в этих делах специалистами. Такое воздействие схоже с гипнозом. В медитации можно прочувствовать и проследить воздействие правой сущности. Понять, откуда и как идет данный поток. Он осуществляется как снисходящее давление справа, снаружи вовнутрь. Однако, если человек дисциплинирует эту сущность, то есть будет строго контролировать свои мысли, эмоции, не допускать негатив, четко придерживаться духовного направления, то он получит эффективного помощника, который прекрасно ориентируется в мире тонкой материи, имеет многомерную связь с такими же сущностями других людей. Причем, повторяю, эта связь осуществляется вне зависимости от времени и пространства. Разные народы в своих священных рисунках обычно изображали правую сущность в виде какого-то сильного и агрессивного тотемного зверя. Например, белого тигра, киргизские шаманы, медведя, льва, леопарда, обезьяны и так далее. Или же мифического стража, духа. Упоминания об этом запечатлены в архаичных мифоритуальных традициях, когда речь идет об агрессии, страхе или необычной силе. В качестве стихии, символизирующей данную сущность, обычно указывали огонь. Левая сущность находится на расстоянии вытянутой руки по левую сторону от физического тела человека. Данная сущность связана с миром Аримана, с миром сакральных знаний материального начала. Она наделена очень многими возможностями и функциями. Но опять-таки их использование личностью зависит от того, что доминирует в человеке – духовное начало или животное начало. Характеристика левой сущности при доминации животного начала – хитрость, ловкость, гордыня, обман и соблазн. Это умная, коварная сущность, которая представит все в лучшем виде, лишь бы отвлечь человека от главного, от духовного пути. Если эта сущность находится без должного контроля со стороны личности, то именно она провоцирует сомнения в человеке, отводит от духовного пути. Если правая сущность связана с тупой агрессией и злостью, то левая сущность, наоборот, может брать своей логичностью, проявлять четкость и ясность сознания в выстраивании логической цепочки от животного начала. Она также, как и передняя сущность, подталкивает человека к поискам чего-то нового, но в материальном направлении, внушая, что человек заслуживает большего и что он более значим по сравнению с другими. В общем, мысли о мании величия и жажде тайной власти над другими – это основа ее атак на личность при доминировании в сознании животного начала. Когда человека посещают подобные мысли, то в состоянии медитации также можно проследить давление извне. Оно будет ощущаться снисходящим, давящим с левой стороны. Если человек чаще будет дисциплинировать себя, свои мысли, при этом стабильно придерживаться духовного пути, то и левая сущность также становится помощником и личным информатором по сакральным вопросам. Левая сущность в древних трактатах обычно упоминается или изображается либо в виде зверя, наводящего ужас, либо умного, хитрого животного, например, волка, шакала, мифического чудовища, дракона, змеи или в качестве стража, духа. В качестве стихии указывается, как правило, земля, точнее, прах, как символ временных ценностей в этом мире. Анастасия, уточню для читателей, что передняя сущность и отчасти задняя сущность в режиме контроля и отслеживания информации здесь и сейчас – это активные помощники в духовном саморазвитии человека. А боковые сущности – левая и правая, а также задняя сущность с ее базой информации о прошлом выполняет больше слиперские функции в работе с одноименными сущностями других людей, а также играют ведущую роль при активировании животного начала в человеке.